Глава 20. Ох, и неправ я был, ох, и неправ. Когда мы со шкетами вышли из разлома, я ожидал увидеть оцепление, наставленные на нас стволы и свет магических снарядов, готовых к залпам. Даже выставил магический щит, чтобы мелких не задело. Но мы оказались посреди пустой поляны, а неподалеку спокойно точил рога о поваленное дерево гребаный криворог. Он с удивлением повернул в нашу сторону свою морду и замер, будто мы застали его за чем-то непристойным. «Так, блин», — нахмурился я, поправляя увесистый мешок на плече. «Какого ляда здесь происходит?» «Кажется, он не собирается нас атаковать», — прокомментировал Саня. «Видно, решил, что я имею в виду заблудшую тварь». «Может, он добрый?» — задумался Боря. И пошагал прямо к криворогу. Кажется, тот охренел не меньше меня, потому что замер на месте с разинутой зубастой пастью. Это на лугах они питались травушкой и мхом, если тот не источал зловонный для них запах. А так-то не прочь перекусить мясом. За нами они бегали не для того, чтобы покатать на спине, между прочим. «Сергей Викторович», — забеспокоился Саня. Он наблюдал, как Юдин шаг за шагом приближается к твари седьмого ранга. Он же... «Не-не, погоди», — прошептал я. «Пусть он сам поймет». Боря держал перед собой камеру в одной руке, а другую вытянул вперед, словно хотел погладить криворога по носу. «Смотрите, дорогие подписчики, он огромный», — тихо проговаривал пацан. «Мощный. Вы верите, что можно подобраться так близко?» Конечно, я был настороже. Стоит только монстру сделать одно резкое движение и парню не сдобровать. Но он ничего такого не делал. Громадный, по сравнению с пацаном, криворог. Тварь седьмого ранга. Его даже в не во всяком монстрариуме увидишь, потому что клетки не выдерживают. И сейчас он завороженно глядел своими темными глазами на подступающего человека. «Нет, это уже совсем за гранью. Отказываюсь в это верить». Боря подошел совсем близко и остановился между извилистыми рогами с протянутой рукой. Криворог фыркнул, но ничего не предпринял. Так они стояли несколько секунд, а затем... «Ну нахер!» Монстр протянул свою морду. Морду, блин, чтобы малец его, значит, погладил. «А это нормально, Сергей Викторович?» — усомнился в происходящем Саня. «Ненормально. Вообще ненормально. Никак ненормально». У меня дернулся глаз. Натурально, а не наигранно, потому что Боря Юдин умудрился отыскать единственного — криворога-пацифиста. Монстры — это необычные животные. Они пропитаны магией, жутко опасны и ведомы инстинктами, которые говорят убивать. Между собой монстры тоже грызутся, но на людей реагируют особенно остро. Мы — природные враги, что в мире хаоса, что в этом. Но Боря Юдин сейчас водил рукой по вытянутой морде одного из этих чудовищ. Удача точно влюбилась в этого пацана. «А что он должен был понять?» — снова спросил Саня. «Помолчи, а!» — вздохнул я. Затем осмотрелся. Больше монстров вокруг не было, но и людей, которые должны охранять разлом, тоже не наблюдалось. А стоять тут и дежурить как-то мне не улыбалось. «Боря, хватит миловаться!» — крикнул я. «Пускай идет туда, откуда пришел!» Криворог дернулся от моего крика, но не попытался убежать или проявить агрессию. Правда, на этот раз не из соображений миролюбия, а просто почувствовал неминуемую угрозу быть намотанным на собственные рога. «Сергей Викторович, можно его оставить?» — взмолился Боря. «Сбрендил, что ли? Отойди от него, говорю». Боря с расстроенным видом послушался меня и сделал несколько шагов назад. Я же магической плетью захватил криворога и потянул к разлому. Было бы проще прибить его, но теперь уже нельзя, иначе пацан мне этого не простит. Он реально не опасный, по крайней мере, если на него не нападать. Да вот только небольшая загвоздка снова случилась. Он начал упираться. Нет, ну это уже совсем ни в какие ворота. «Тащи свою тощую задницу домой!» — прорычал я. Криворог, если приглядеться, был меньше своих сородичей, но при этом молодой совсем, живенький. Он бороздил землю копытами и клокотал, не желая возвращаться. «Ну, пожалуйста, Сергей Викторович!» — снова заныл Боря. «Давайте оставим Коржика!» «Коржика!» «Коржика!» — улыбнулся пацан. «Я так его назвал!» Он ему еще и имя дал. «Все, трындец, и что мне с этим счастьем делать?» Боря уставился на меня щенячьими глазами. Даже Криворук умудрился состроить печальную рожу. «Саня, и ты туда же!» — процедил я. «Ну он, глядите, какой милый!» — воскликнул Савельев. «Коржик, блин! Коржик!» «Вашу ж Глашу!» Вздохнул я, ослабляя магические путы. «Ура!» — воскликнул Боря. «Гургургурги!» Радостно заклокотал Криворог. «Он не поместится в нашей общаге», — призадумался Саня. Ну, наконец-то умная мысль. Может, он все же не так глуп, как хочет показаться. К тому же комендант общежития и директор академии точно не разрешат его оставить. «Сергей Викторович», — продолжил Шкет, — «вы же в частном доме живете, я слышал». «Блин!» Все же Коржик был единственным пацифистом среди своих сородичей. Возможно, поэтому и отказался возвращаться домой, ведь там куча агрессивных монстров куда крупнее него. Но и по эту сторону разлома оказались не самые тихие твари. Некоторые криворуги сумели пробраться через лес и вырвались на территорию учебных корпусов. И устроили тут сущие беспорядки. Одного я прибил по пути к дому, он увидел Коржика и почему-то сильно разозлился, бросился прямо на нас с рогами наперевес. Самого Коржика я оставил на заднем дворе, загородив животину вольером из переплетенных магических прутьев. Такие даже свирепого костегрызла способны удержать, не то что семиранговую тварь. Но я решил перестраховаться на всякий случай. Мешок тоже оставил дома, но подальше от Коржика. Второй криворог убился об меня уже потом, когда я доставил Саню с Бори до общежития. Дурак попался, решил, что со спины я его не замечу. А вот все с третьим и последним из уцелевших оказалось поинтереснее. «Уводи его! Уводи от здания! А-а-а!» — раздался тонкий девичий виск. Правда, с девичьим я немного ошибся, ведь это был Аркаша. Но тут легко перепутать, потому что он надрывал глотку звонким фальцетом, пока висел на карнизе здания. А внизу рыл землю фыркающий монстр. Но у меня возникали подозрения, что стекла разбиты именно из-за визга, а не таранных ударов криворога. Саму тварь сейчас пыталась отвлечь Олеся Степановна, но не слишком рьяно. И дело тут не в Аркаше, а в самой твари. И в некоторых амбициях преподавателя зоологии. «Тихо, тихо, малыш», — приговаривала она со слегка сумасшедшей улыбкой. «Иди ко мне, не бойся, я не обижу. Выделим тебе просторный вольер, будем вкусно кормить 3 раза в день, не бойся». А Криворог и не боялся. Эти твари не отличались особым интеллектом, но он быстро понял, что новая добыча куда доступнее той, что приходится сбивать с фасада, и с воем ринулся на Олесю Степановну. «Ах ты, гад!» — прорычала женщина. «Пакостить вздумал! Посмотрите на него!» Ее заботливое выражение лица мигом сменилось на гнев, и в монстра хлынул мощный поток ледяной воды. Он отбросил огромного криворога и заставил его ненадолго остановиться, но остудить пыл не удалось. Монстр снова ринулся на Олесю Степановну, и теперь она попыталась сковать его каменными путами, раздербанив при этом половину улицы вместе с тротуарами. Поднялась пыль. Из воронок в земле торчали водопроводные трубы и кабели, но даже такие путы не удержали криворога. Он вырвался, рявкнул и снова забил копытами в отчаянной попытке достать свою жертву. «Ну, я пыталась!» — с обидой в голосе воскликнула Олеся Степановна. А затем прямо перед прущим сквозь обломки дороги монстром вырос острый каменный кол. «О, шашлык!» — пришло мне в голову. «Не шницель, а шашлык!» У повара в сломанном сапоге отлично получается мясо, а с бараниной так и вовсе песни выходят. «Сергей Викторович, что вы здесь делаете?» — недовольно буркнула Олеся Степановна. Она явно расстроилась, что не пополнит городской монстрариум еще одной тварью. «Кстати...» «Искал именно вас», — улыбнулся в ответ. «Меня?» — удивилась Олеся Степановна. «Зачем?» «Вы хотели закинуть этого монстра в клетку, я правильно понимаю?» «Ага. Вообще-то нам досталась одна самка криворога. Обычно только самцы этих монстров выбираются из разлома, но эта каким-то образом очутилась снаружи и заплутала. Она кажется странной, совсем не похожа на своих сородичей. Я надеялась найти ей пару». Я повел брови и обернулся на поверженного монстра. «Вот это пара, по-вашему?» «Ну, на безрыбье, как говорится», — пожал плечами Олеся Степановна. «Ладно, будет вам криворог, не волнуйтесь». Она мигом засияла, заулыбалась и с видом, чутка пришибленной на голову, шагнула поближе ко мне. «Вы обещаете, Сергей Викторович?» «Ага, я на всякий случай отошел подальше. Только условие будет». «Какое?» Она будто вернулась из транса и захлопала глазами. «Один чересчур удачливый малец прямо горит желанием устроиться к вам в монстрариум на подработку и ежедневно ухаживать за будущей ячейкой общества. Включая кормежку, ну и вы понимаете». «О, этого сколько угодно», — еще сильнее заулыбалась Олеся Степановна. «Мы всегда рады практикантам». Вот так вот, Боря. Иногда удача пахнет навозом. Но это все лирика, как говорится. Меня беспокоило другое. «А где все?» — поинтересовался я. Тут рядом приземлился Аркаша. Он спрыгнул с карниза и выстроил под ногами пологую ледяную горку. Но слегка перестарался, вылетел в воронку и с видом, что так и планировал, облокотился на торчащий кусок асфальта. «Они в убежищах», — пояснил он, важно поправив очки. «Каких нахер убежищах?» — я уже начинал злиться. «Где отряды реагирования? Почему разлом не оцеплен, а твари разгуливают по академии? Разгуливали, точнее, пока я не появился». Олеся Степановна потупила взгляд, а Аркаша возмутился, хотя его наверняка задели мои слова. «Таков порядок мероприятий по защите», — забормотал он. «Зарыться в норы и сидеть, как обосравшиеся мыши?» — прорычал я. Аркаша осекся и поджал губы, не найдя слов. «По протоколу мы так и должны сделать», — тихо проговорила Олеся Степановна. «Увести учеников в убежище и ждать прибытия группы быстрого реагирования». «Какого реагирования?» «Я уже не начинал». Злился. «Прошло 2 часа. Где их черти носят?» Олеся Степановна снова потупила взгляд, а вот Аркаша, наоборот, набрался храбрости. «Сергей Викторович, почему вы предъявляете все это нам? Мы здесь люди подневольные». «Да, вы правы», — признал я. «А кто у нас за подобные штуки ответственен?» «Я не знаю», — буркнул Аркаша. «Мы вообще-то в один день устроились, если не забыли». «Ага, точно. Кстати», — я нахмурился. «Чего?» — Аркаша почуял неладное и отпрянул чуть не споткнувшийся камень. Я огляделся. Вся территория Академии была пустой, ни одного человека, кроме этих двоих, тут не было. Если я правильно помню, в общаге, куда подкинул Саню с Борей, тоже никого. «А ты-то чего на поверхности делаешь?» — спросил я. Олеся Степановна не стала прятаться в надежде захватить криворога в свою коллекцию. А вот Аркаша наверняка не ради подвигов отказался сидеть в убежище. «Я... неважно!» — буркнул он. «Я не обязан перед вами оправдываться!» «Что, заплутал?» — усмехнулся я. И по проблеску гнева понял, что догадка оказалась верной. Но меня сейчас интересовал другой вопрос. Меня не было всего 2 часа, и перед уходом я перебил почти все стадо тварей. С остатками должны были справиться без особых проблем, но вместо этого... На улицах Академии теперь вытоптанные дороги, перебитые бордюры, поваленные фонари и обвалившиеся фасады. «Кто отвечает за безопасность в этом славном учреждении?» — процедил я. «Платон Миронович», — ответила Олеся Викторовна. «Завуч по безопасности». «И где этот замечательный человек?» Теперь мой оскал заставил ее занервничать. «Он в командировке». Бедняжка нервно сглотнула, хотя я ее пугать не собирался. «Как раз сегодня должен приехать, ближе к вечеру». «Отлично. Это просто отлично. Вот и поговорим. Вечером». А пока мне нужно в больницу. Надеюсь, граф Свиридов не увез своего бастарда под шумок. Для него же лучше, если это так, потому что я сейчас зол. Очень зол. И на дыхательные практики как-то настроения нет. Охрана Свиридова оставалась на месте все время тревоги. Они оцепили корпус и не подпускали тварей, одного даже завалили. Перебитая туша валялась рядом со входом. Но ни один из этих засранцев не двинулся с места, чтобы покончить с угрозой в Академии. «Я так понимаю, проблемы закончились», — констатировал Аскольд. Он заметил мой потрепанный вид, но ничего не сказал. «Тогда мы можем ехать. И без того задержались в этой...» Граф с некоторым отвращением огляделся. «Академии». «Да скатертью дорога», — улыбнулся я. Аскольд снова вперил в меня свой взгляд, нахмурился, будто хотел разглядеть что-то этакое. Не знаю, что именно. А затем процедил. «Мой сын будет учиться здесь, так что...» «Я это и без вас знаю», — перебил я его. «И это не ваш сын. Насколько мне известно, от рода Свиридовых у него только фамилия». Верзилы за спиной графа зашевелились и состроили угрожающие рожи. Но сам Аскольд лишь стиснул зубы, снова заиграв желваками и махнул им, чтобы не лезли. «В нем проснулся дар, так что вопрос времени. Я завтра же...» — грозно начал он. «Мне насрать!» — я снова его перебил, и на этот раз граф едва не сорвался. «Мне насрать, почему ты закинул своего бастарда в эту...» Я обвел взглядом коридор, пародируя графа. «Академию. И почему появился только, когда у пацана открылся дар? И уж точно мне насрать, что ты там надумал по поводу его дальнейшей судьбы». Аскольд уставился на меня красными от ярости глазами. Он не моргал, а пальцы, спрятанные в карманах, сжались в кулак. Его источник бурлил, словно кипящий чайник, а из ушей разве что пар не валил. Но он не был дураком. Он понял, что всей гвардии Свиридовых не хватит, чтобы одолеть меня. Аскольд был воякой и наверняка редко бывал в высшем обществе, иначе не вел бы себя как бандит, но он явно повидал крови. А стычка со мной обещала море крови. Его крови. И не знаю отчего, но я твердо решил, что не позволю ему засрать голову Антону. Быть может, мною руководила злость или, наоборот, здравый смысл. Ведь дар пожирателя очень могущественен и опасен. Если он попадет в руки такого ублюдка, как Свиридов, не миновать беды. А может, я просто успел привязаться к пацану. Или же все вместе взятое. Верзилы из охраны графа были в растерянности. Им наверняка в подобных случаях быстро давали команду фас, и они втаптывали наглецов в грязь. «Идем!» — прорычал Аскольд, когда наконец-то устал играть в гляделки. Он ушел, а верзилы последовали за ним и с задумчивыми мордами косились в мою сторону. Через пару минут снаружи послышались хлопки дверей в машинах. Свиридов со своей гвардией готовились к отбытию. «Аскольд Леонидович?» — спросил один из людей графа. «Почему мы не наказали ублюдка? Он же совсем берега попутал». «Дурак ты серый!» — буркнул тот. «Он бы сам нас всех наказал, а потом вылечил и еще раз наказал, благо в больничке стояли». «Вы серьезно?» — насторожился серый, затем помолчал и добавил. «А ваш сын? Вы же договорились с той академией. Нехилый Магарыч подогнали». «Если в этой дыре такой тип работает, серый, пускай Майтоха учится здесь». «Ну, Аскольд, серый, завали хлебало и рули домой, задолбал гундеть». Машины загудели и тронулись с места. Я провожал их взглядом через окно и думал, что стоит разузнать про этого Свиридова подробнее. Как-то его манеры не сильно на аристократа смахивают. Но он точно родовитый граф. А пока размышлял, из лифта вышла Марина и встала рядом со мной. Несколько секунд она просто молчала, но затем спросила. «Это тебя монстры потрепали? Помощь нужна?» «Это она про порванный костюм и следы крови. Нет, махнулся я не ранен». Видно, ответ вызвал у нее еще больше вопросов, но после небольшой паузы она задала правильный. «Так у тебя получилось? С Антоном?» «Ага», — кивнул я. «И какой у него дар?» «Пожиратель». Признаться, я не сразу решился поделиться этим. Но этот дар довольно нестабилен, и мне может понадобиться ее помощь, если что-то пойдет не так. К тому же без Марины на открытие дара ушло бы куда больше времени, и кто знает, какую цену пришлось бы за это заплатить. А еще она ничего не поняла. «Пожиратель? Никогда не слышала о таком даре. А что он...» «О!» — воскликнул я, взглянув на часы. «У меня обед. Пока-пока». «Что? Стой!» Лекарка дернулась в сторону выхода, чтобы перегородить путь. Но я и не собирался действовать так банально. Зачем двери, если есть окна? «Тоху ничем не пичкать, а как проснется, накормить от пуза», — предупредил я уже на подоконнике. «Ну, ты в курсе, справишься». И помчался в сломанный сапог. Надеюсь, они там не закрылись из-за какой-то желтой тревоги. «Че? Какая тревога?» — спросил меня Вальдемар. Лицо этого бородатого верзилы, который раздавал в сломанном сапоге заказы, болезненно скривилось. Да и общий вид оставлял желать лучшего. «Желтое?» — хмыкнул я. «Разлом в лесу открылся, монстры появились. Вы разве не слышали?» «Эй, стрик!» — гаркнул Вальдемар бородачу с гитарой. «Ты слышал какую-то тревогу?» «Че?» — стрик тоже выглядел так себе. «Тревога! Говорят, звенело снаружи!» Ну и дела. Вокруг творился полный хаос, а они ни сном, ни духом. «Часа два», — добавил я. «Два часа!» — кивнул Вальдемар, а затем снова обернулся ко мне. «А как звенело?» «Три коротких сигнала». «Три коротких сигнала!» «Хер их знает», — отмахнулся Стрик. «Хер их знает», — кивнул мне Вальдемар. Стрик тем временем шмыгнул носом и продолжал тренькать по струнам, чтобы наладить гитару. Но затем вдруг его осенило. «А, вспомнил! Вспомнил!» Вальдемар опять обернулся. «Ага», — кивнул Стрик. «Какая-то хрень мне всю композицию, — подсказал я. — Да, — ощерился он. — Композицию ломала. Как раз что-то бзинькнет и заткнется, бзинькнет и заткнется. — Ну а ты чего? — пробасил Вальдемар осипшим голосом. Затем ему пришлось откашляться и залить глотку явно не кофе или морсом, которые числились в меню на обед. — А чего я? — усмехнулся Стрик. — Врубил гитару погромче, не слышно этой хрени. Он вернулся к своей гитаре, а Вальдемар тяжело вздохнул, облокотился на бочку, за которой я сидел, и окинул меня слегка затуманенным взглядом. «Вот как оно получилось, Ставр, а я-то думаю, чего у нас посетителей нет?» Затем он нахмурился и пригляделся ко мне повнимательнее. «Ставр?» «Ага», — хмыкнул я. «А чего это ты такой?» «Какой?» «Ну, порванный». Он прищурился и наклонился. «Это кровь, что ли?» «Она самая». Я так проголодался, что решил не переодеваться и сразу отправился сюда. Да, пары стейков для меня мало, даже самых вкусных. Особенно самых вкусных. Да и прикид здесь вполне вписался, я считаю. «Твоя, что ли?» «Не», — помотал я головой. Затем Вальдемар наконец-то заметил увесистый мешок из шкуры криворога, который я притащил из дома. Который, между прочим, стоял прямо у бочки. «А это чё?» — махнул он. «А это, братан!» — я ухмыльнулся и потянул за узел. «Это работёнка для Кока». Кок в сломанном сапоге отвечал за еду. И это единственный человек во всей Академии, кроме меня самого, кому можно доверить мясо в этом мешке. А мне чего-то лень готовить, так что я решил обратиться к специалисту. «Ух ты ж ля!» — ахнул Вальдемар. «Это то, о чём я думаю!» «Ага, мясо криворога, свежайшее». «Вот это подгон!» — обрадовался Вальдемар. Он накинулся на меня и стиснул в объятиях, а затем закинул мешок за спину и отправился на кухню, едва не перевернув все столы по пути. Охота получилась неожиданной, но удачной. Сейчас будет и шницель, как я и планировал, и кебаб, и шашлык, и чего только душа пожелает. «Вальдемар!» — кинул я вслед. «Кофе мне не забудь! Ратного!» «А потом придумаю, что делать с этим завучем по безопасности. У меня к нему большие вопросы».